Глава 59. Наконец Каупервуд вернулся в Лондон, и Беронис, увидев его, не на шутку испугалась. Он заметно похудел, оказался совсем измученным. Она посетовала, что он плохо следит за своим здоровьем и что она теперь редко видит его. «Фрэнк, милый», — ласково говорила она, — «зачем ты отдаешь этим своим делам так много времени и сил? Ты слишком переутомился и стал таким нервным. По-моему, тебе надо посоветоваться с врачом, пусть тебя внимательно исследуют». «Беви, дорогая», — ответил он, обнимая ее за талию, — «ты не беспокойся. Правда, я чересчур много работаю, но это скоро уже кончится, и мне не придется больше ломать голову над всем этим, по крайней мере, в ближайшем будущем». «Но ты в самом деле здоров?» «Да, дорогая, по-моему, все в порядке. Видишь ли, сейчас очень важно, чтобы я сам следил за ходом дел». Но еще не договорив, он вдруг весь как-то скрючился, согнулся вдвое, словно от приступа острой боли. «Фрэнк, что с тобой? Что случилось? Так уже бывало когда-нибудь?» — бросилась к нему Беронис. «Нет, дорогая, никогда», — сказал он. «Но это ничего. Я уверен, ничего страшного нет». Он с трудом превозмог боль. «Конечно», — продолжал он, — «надо бы выяснить, в чем дело. Такая острая боль не возникает без причины. Знаешь что, позвони-ка доктору Уэйну и попроси его зайти». Беронис тотчас кинулась к телефону. Когда приехал Уэйн, он был поражен измученным видом больного. Бегло осмотрев его и прописав успокаивающее лекарство, которое следовало начать принимать немедленно, врач попросил Каупервуда на следующее утро приехать к нему для основательного исследования. Каупервуд сразу согласился. А через неделю, после консультации с двумя лучшими лондонскими специалистами, которые, осмотрев больного, сообщили Уэйну свое заключение, врач убедился, что у Каупервуда серьезная болезнь почек и что она довольно скоро может привести к трагическому концу. Он велел Каупервуду лежать и принимать лекарства, которые должны были приостановить развитие болезни. Однако через несколько дней, придя показаться доктору Уэйну, Каупервуд объявил, что чувствует себя лучше, и аппетит у него, кажется, совсем восстановился. «Вся беда в том, мистер Каупервуд», — спокойно отвечал доктор Уэйн, — «что эти болезни очень капризны. Боль, которую они вызывают, может на некоторое время вдруг прекратиться. Но это вовсе не значит, что больной выздоровел или что дело идет на поправку. Боли могут возобновиться, и тогда наши специалисты выносят категорический и печальный приговор, который, впрочем, далеко не всегда бывает правилен. Нередко состояние больного улучшается, и он живет еще долгие годы. Но ему может стать и хуже. И вот из-за таких-то неожиданностей эту болезнь и трудно лечить. Теперь вы понимаете, мистер Каупервуд, отчего при всем своем желании я не могу вам сказать ничего определенного». «А по-моему, вы все-таки хотите мне что-то сказать, доктор Уэйн», — прервал его Каупервуд. «И я желаю знать, какой именно диагноз поставили специалисты, все равно, хороший или плохой, я хочу его знать». «У меня что-нибудь серьезное с почками? Что, это заболевание органическое и может быстро доконать меня?» Доктор Уэйн посмотрел ему прямо в глаза. «Что ж, специалисты говорят так. Если вы будете достаточно отдыхать и избегать переутомления, то проживете еще год или около того. А если будете очень беречь себя, соблюдать полный покой, то проживете и дольше. У вас хронический нефрит или Брайтова болезнь, мистер Каупервуд. Но, как я уже говорил вам, специалисты не всегда бывают правы.